Глава 47. Новый пациент психоневропатолога Асбарагуза. Несмотря на то, что психоневропатолог Моисей Григорьевич Асбарагуз был очень занят работой в научно-исследовательском институте по борьбе с ленью, он сам лично лечил Толика Прутикова и лейтенанта Василькова. Их лечили переливанием крови, чтобы постепенно заменить зараженную кровь здоровой. Но больные поправлялись медленно. Видимо, балдин проник в спинной и головной мозг. Больные несколько дней жили на искусственном дыхании, потому что дышать им, как вы догадываетесь, было лень. Моисей Григорьевич научным путем добился, чтобы им стало лень задыхаться. Затем была разрешена проблема питания и проблема того, что бывает после питания. Моисей Григорьевич опять же научным путем добился, чтобы больным было лень быть голодными и так далее. Лейтенант Васильков поправлялся значительно быстрее, потому что его организм был закаленнее и выносливее и не предрасположен к лени. К тому же лейтенант Васильков обладал незаурядной силой воли и очень высоким самосознанием. «Балдин – ужасно коварный препарат», – говорил полковнику Егорову Моисей Григорьевич. «По-видимому, в его основе кровь, взятая у очень ленивых людей или каких-то ленивых животных. Мои пациенты получили грандиозные дозы. Одна из задач вашего института – как можно скорее создать антибалдин», – сказал полковник Егоров. «У нас нет никакой гарантии, что уже в самое ближайшее время его не начнут применять. Сами понимаете, чем нам это грозит, если мы не будем готовы. Даже страшно подумать, что может произойти». Скрипнула дверь, и раздался голос старшего санитара Тимофея Игнатьевича. «Конечно, я вынужден очень извиниться. Виноват ведь я перед вами. По моей ведь вине болеет Толик Прутиков». «Как? Каким образом?» «Помните, шпионы-то приходили? А я и не знал, что они шпионы. А внучка-то мне шоколадку сунула, чтобы я ее больному передал. Я ее передал, а потом запамятовал. А сегодня с большим стыдом вспомнил». «Это очень важное сообщение», — обрадовался Моисей Григорьевич. «А то мы тут поломали голову. Скоро мальчик выздоровеет. Мне нужен лейтенант», — сказал полковник Егоров. «Ему поручено привести в человеческий вид госпожу-стрекозу». Старший санитар Тимофей Игнатьевич заметил озабоченно, но осторожно. «Мало мы все-таки методов физического воздействия на организм применяем. Раньше бывало, мой ныне покойный папаша как возьмет в свои отцовские руки ремешок, так из моего детского организма не только лень, но и всякая болезнь улетучивалась». «А ведь мысль, — неуверенно произнес Моисей Григорьевич, — мысль не в смысле ремешка, а в смысле физического воздействия на организм. Если лень вызывает желание не двигаться или нежелание двигаться, то мы должны заставить организм совершать движение. Очень-очень-очень логично. Сегодня же разрабатываем научный комплекс принудительных движений». «Желаю успехов», — сказал полковник Егоров и поехал в управление. Не успел он войти в кабинет, как ему принесли сообщение от бокса Мокса. Полковник Егоров не поверил своим глазам. Фонди-Монди-Дунди-Пэк уже выполнил половину задания, добыл офицера Лохита. Но как? Каким чудом он вытащил помощника генерала Шитокрыта? Вытащил из самого центра гроба и молнии. Однако радовался полковник Егоров преждевременно, потому что сразу с аэродрома офицера Лохита пришлось везти к психоневропатологу Асбарагузу. «Еще один», — сказал полковник Егоров. «Тоже угостился балдином. Это важная птица. Придется оставить здесь охрану. Вот его надо вылечить как можно скорее». «Мне бы его доверили», — с большой завистью воскликнул старший санитар Тимофей Игнатьевич. «Я бы его без всяких научных методов вылечил. Раньше науки куда меньше было». «А ничего, тоже люди выросли. Я вот до старшего санитара дорос». Никто не обратил на его слова внимания, и он обиделся самым серьезным образом. Офицеру Лохиту сделали переливание крови. «Будь моя воля, — сказал полковник Егоров, — я бы этому типу всю свою кровь отдал, только бы его скорее вылечить». «Я все прекрасно сознаю, — ответил Моисей Григорьевич, — но не имею права рисковать. Для вас это важная птица, а для меня пациент». Вернувшись в управление, полковник Егоров получил второе сообщение от бокса Мокса. «Задание выполнено». Значит, в руках у него балдин. Вот это работа! Но в душе полковника Егорова возникло недоброе предчувствие. В подобных случаях говорят, на душе словно кошки скребут. «Интересно все-таки устроена жизнь», — думал он, шагая по кабинету. «Работал, работал, дело свое знал, а тут вдруг дети, лень, балдин, крупнейший шпион сдается третьекласснику». Одна из самых коварных разведок мира задумывает совершенно чудовищную операцию, подобно которой не было в истории человечества. И как бы я ни старался, каждый шаг связан с огромным риском. Полковник Егоров подошел к столу, еще раз перечитал сообщение бокса Мокса и понял, откуда в душе возникло недоброе предчувствие. Фонди Монди Дунди Пэк желал счастливых рыбалок. Видимо, мало у него надежд выбраться обратно. И чем бы сейчас ни занимался полковник Егоров, а дел у него хватало, из головы не выходила мысль о том, что бывший их 3-0 попал в очень большую беду. Было, правда, маленькое утешение. По неизвестным причинам офицер Лохит выздоравливал с поразительной быстротой, чего не мог объяснить даже Моисей Григорьевич.